Ирина Токмакова. Не в попад. На помощь в большой водопад упал молодой леопард. Ах нет, молодой леопард свалился в большой водопад. Что делать, опять не в попад? Держись, дорогой леопард, вернее, дорогой леопард, опять не выходит в попад.